Глава 31. Евгения. Классический стиль? Паш, я не знаю. Малинку надолго одну не оставишь. Да и гости у нас сегодня. Бабушкины подружки к ней приезжают. Неловко мне, честное слово. Так что я не смогу. Вы уж там без меня как-нибудь. Я расстроенно сжала в руке телефон. В ресторан меня приглашали вечером. А вечер – время купать и укладывать Малинку спать. «Женя, что там?» – поинтересовалась бабушка. Они с Малинкой никак не могли налюбоваться новым домиком для кукол. Возились с ним с самого утра. Я вздохнула. «Павел меня в ресторан вечером зовет». «Так иди». «Не могу я, ба. С кем Малинка останется? Вдруг что-то пойдет не так, а меня рядом не будет». «Через час здесь будет целых 3 няньки. Ты что думаешь, мы с подружками в куклы не умеем играть?» «Посидим с Малинкой сколько надо. Подружки у меня современные, такси умеют пользоваться. Мы каждый год 1 января собираемся и гуляем допоздна. Девичник у нас. Нашла ты проблему, Женя. Немедленно звони Павлу, говори, что пойдешь с ним в ресторан. Негоже от его приглашения отказываться. Видный он мужик. Приберут к рукам в 2 счета. Знаешь, сколько незамужних девиц вокруг? А в ресторане их знаешь, сколько сегодня будет?» Я с досадой взглянула на бабушку. В сердце больно кольнула ревность. «Умеет она приободрить!» «А вы точно справитесь с Малинкой?» — переспросила с тревогой. «Ха! Ты сомневаешься? Иди лучше платье погладь. Если что-то пойдет не так, я тебе позвоню». Я растерянно посмотрела на дочку. А то и все нипочем. Новый домик для кукол завладел ее воображением. За уши от него не оттянешь. Взглянула на телефон. И хочется, и боязно мне дочку оставить. Выдохнула для смелости и набрала номер Алмазова. «Паш, я, наверное, смогу вечером вырваться. Бабушка нянек Малинки нашла на пару часов». «Правда сможешь?» – оживился босс. «Значит, в 5 я у тебя?» «Да, я буду тебя ждать. До встречи. Про классический стиль помнишь?» «Помню. Классики у меня полный шкаф. Ну все, скоро буду». И короткие гудки в трубке. Я взглянула на время. До встречи всего 1,5 часа. Угораздило же меня влипнуть в служебный роман под Новый год. Но уже ввязалась в игру. Некуда отступать. Да и нравился мне Алмазов. Хоть и с работой у Эммы справлялся из рук вон плохо. А всяким незамужним девицам я босса не отдам. Пусть и не мечтают. Выдохнув, я начала лихорадочно перебирать свои наряды на вешалках. К 5 часам вечера я была готова к походу в ресторан. Мои любимые брюки палаццо, приталенная блузка из шелка, из украшений жемчуг, строго и стильно. Не забыла распечатать новые духи. В общем, к свиданию готова. В гостиной ворковали 3 бабушкины подружки. Кукольный домик покорил всех до единой. «Женя, ни о чем не волнуйся. Покажи кавалера, и можешь гулять хоть до полуночи». Откупоривая шампанское, наперебой подбадривали меня они. Я усмехнулась. Куда же без кавалера? Алмазов явился ровно в 5. Ни минутой раньше и ни минутой позже. Дубленка нараспашку, а под ней малиновая рубашка. У меня аж дыхание перехватило. Ярче, чем светофор. Малинового галстука ему показалось недостаточно, и он решил приобрести рубашку. В руках Алмазов держал упаковку пирожных с заварным кремом. «Это для нянек», — приобняв меня за талию, заговорчески шепнул он. «Чтобы не ругались. Вдруг мы задержимся». Я улыбнулась. «Как хорошо ты придумал. Ладно, вручай пирожные и уходим, пока они не передумали». «Ну, я пошел». Алмазов выдохнул, распрямил плечи и нырнул в гостиную. «Дамы, с Новым годом!» Почтительно кивнув, он поставил на стол пирожные. «А Евгению я у вас забираю. Обещаю вернуть в целости и сохранности. Если задержимся, не ругайтесь». «Ах, какая рубашка!» — восхитились бабушкины подруги. «Ну не мужчина, а сказка! Повеселитесь там как следует и фотоотчет пришлите». «Обязательно». Кое-как отбившись от бабушкиных подружек и чмокнув Малинку в маленький носик, мы вышли на лестничную клетку. «А твой дедушка нас просто так в ресторан пригласил?» Крепко взяв Алмазова под руку, поинтересовалась я. «Нет, Жень, беда с ним просто». Босс расстроенно покачал головой. «Что еще за беда?» – насторожилась я. «Он вбил себе в голову, что хочет жениться на Милане». Я громко хмыкнула. «Ты шутишь? В том-то и дело, что нет. С дедом у нас проблема. Он, если разойдется, то его не остановить. А уже когда выпить ей что, то вообще кирдык. Сегодня в ресторане он будет делать ей предложение руки и сердца. И нас пригласил свидетелями. Зачем твоему дедушке Милана? Она же... Даже представить ее не могу в роли примерной жены. Деду примерные жены не нужны. Ему надо, чтобы в постели затейница была. А Милана, судя по его восторгу, еще какая затейница. И как его отговорить, я не знаю. Может, не стоит отговаривать, если ему и так хорошо? Может, и не стоит. Но Эмма... Сама знаешь, что она по поводу всего этого думает. Как его переубедить, Жень? Алмазов сжал мою руку и с надеждой заглянул мне в глаза. Я покачала головой. Еще не знаю. Надо прощупать почву. Если что, будем импровизировать. Что ж, импровизировать значит импровизировать, согласился босс и повел меня к стоящему у обочины дороги такси.